Глава 10. Все тайное становится явным. Артур. Встреча с дядей прошла плодотворно. Император поздравил с появлением пары и искренне обрадовался за меня. На вопросы, касающиеся Анны, он отвечать отказался. Посоветовал дождаться отца, который должен вернуться со дня на день. Что ж, уже неплохо. На обратном пути заскочил к матушке, скороговоркой сообщил ей приятную новость и сбежал, как нашкодивший мальчишка. Познакомить ее прямо сейчас со своей избранницей я не могу, а матушка бывает очень настойчива и способна найти лазейки там, где их по определению быть не должно. Рисковать не хотелось. Обратно летел на крыльях счастья, предвкушая скорую встречу с любимой. Анни, как же ласково звучит. Лучше любой музыки. Но в академии меня ожидал неприятный сюрприз. Анны в нашем боксе не оказалось. Решив воспользоваться моментом и установить защиту, сунул в свою комнату и обалдел. Перейдя на магическое зрение, я увидел руны. Незнакомые, странные. Пол, двери, стены, потолок, окна — все пестрело в необычных знаках, пылающих магической силой. Сколько же энергии она на них потратила? Когда успела? Нестерпимо захотелось увидеть свою звездочку. Парная связь уже начала сформироваться. Стоит попробовать отыскать Анну с помощью нее. Магия скользнула легко, словно только и ждала момента, когда понадобится связаться с той единственной, что так стремительно ворвалась в мое сердце. Да, совсем недалеко, в выделенной ей аудитории. Немедля отправился туда, а добравшись, в первый миг испытал шок, а потом злость. Эта неугомонная девчонка обрабатывала помещение рунами, вливая в них прорву магической энергии. Зачем? Что дают эти знаки? Захотелось подойти, встряхнуть звездочку, а потом прижать к груди и зацеловать. Дракон во мне бесился, требуя выпустить его наружу. Нет. Неверное решение проблемы, надо узнать, зачем она это делает. Сделав пару глубоких вдохов, вновь отыскал взглядом Анну. В тот самый момент девушка наклонилась вперед. Ткань костюма натянулась, еще больше очерчивая плавные изгибы бедер и аппетитную попку. В горле пересохло. Решил ретироваться от греха подальше. Нельзя. Пока нельзя даже просто подойти и обнять. Надо придумать, как ее вытащить на полноценное свидание. Рассматривать звезды хорошо, но хочется более тесного контакта. Минимум поцелуй. Начнем с малого. После растрачивания большого количества магии хочется есть. Это самый легкий способ восполнить энергию. Развернувшись, отправился на кухню. Анна меня так и не заметила. Шеф-повар порывался сделать все сам, но после моего рывка испарился. В леднике отыскал мясо, свежее, еще не успевшее замерзнуть. То, что нужно. Не какой-то там салатик, а полноценный кусок жареного сочного мяса. На всякий случай не ограничился одной порцией, аппетит приходит во время еды. Готовое блюдо отправил в стазис и накрыл щитом, чтобы ни один паразит не смог добраться. И я сейчас не о букашках говорю. Пока готовил, весь пропах едой. Пришлось срочно возвращаться в бокс и ополаскиваться. Наскоро обтеревшись полотенцем, метнулся в аудиторию и на полпути понял – Анны там уже нет. Связь между нами крепла с каждой минутой, а это значит, мои чувства взаимны. Я ей нравлюсь. В столовую я не успел. Девушка со своими спутницами уже позавтракала и, конечно, неполноценно. Так гробить свое здоровье я тебе, родная, не позволю. Осталось дождаться оглашения статуса невесты, и следить за твоим питанием я буду лично. Если по всей академии я замечал случившиеся изменения с момента нашего выпуска, то в лазарете царил неизменный порядок. Как и его несменный страж, магистр Ланиэль. Сколько дней и ночей мы провели в его умелых руках, пока он собирал нас по косточкам и не счесть. Тогда-то и зародилась наша дружба. Никто так и не узнал, что во время учебы в вылазках и проказах участвовало 6 членов бравой пятерки драгунов. Зная склонность эльфа к очарованию юных прелестниц, пришлось сразу обозначить границы дозволенного. «Анна моя единственная», — прозвучало на драконьем языке. Брови друга взметнулись вверх, но он больше ничем себя не выдал. За время учебы я изучил характер эльфа вдоль и поперек, так что его жесты буквально кричали о том, сколько вопросов вертится у него на языке. Усмехнулся, а потом заметил мимолетный взгляд эльфа, брошенный в сторону юной целительницы. В нем не было соблазна, лишь заинтересованность. А вот такого я за нашим другом раньше не наблюдал. За фокус со считыванием энергии ты мне, Ланиэль, сегодня вечером дашь полный отчет. И уж моей звездочки ты точно не коснешься. А тебя, Анна, ждет серьезный разговор. И чаем ты не отделаешься. Хотя хоть что-то полезное удалось выяснить во время чаепития. Уж какие именно конфеты понравились ей, я заприметил. Покормить бы звездочку существенным блюдом. Но пропуск первой лекции она мне точно не простит. Сдерживая злость, отправился в аудиторию. И каково же было мое удивление увидеть среди адептов Раймонда. Что значит, они уже знакомы? Крошка? Дракон внутри меня клацнул челюстью и прищелкнул хвостом, готовый откусить голову наглецу и давнему сопернику. Анна, заметив мое состояние, возможно, почувствовав, одарила меня удивленным взглядом. Она не понимала, почему я так остро реагирую на слова Раймонда. Я же был взбешен. Кровь бурлила, высвобождая магию и провоцируя на спонтанные выбросы заклинаний. Мое нутро, мой дракон, лед, требовал немедленно покарать наглеца. Сейчас, сию секунду. А еще пару минут спустя я готов был наплевать на все и унести мое сокровище далеко и подальше от чужих глаз. Ее уверенный возглас, полный льда и строгости, пригвоздил меня к месту. Впрочем, как и Раймонда. Выпарю. Нет, просто отшлепаю с изысканной притязательностью. Еле дождался окончания знакомства со всем преподавательским составом академии и увел кормить свое сокровище. Посмеялся про себя над назойливыми адептками, пытающимися самым банальным образом привлечь мое внимание. Ох уж эти девицы. Учиться надо, а не в обмороке падать, тогда и парни табунами бегать будут. По крайней мере, в наше время было именно так. Во время обеда я чуть оттаял, и мое настроение поползло вверх. Моя звездочка соизволила съесть все до последней крошки. Может же быть покладистой, если захочет. А на улице случилось то, чего я ждал с таким нетерпением. Аня улыбнулась мне нежно и открыто всей душой. Моя душа в ответ затрепетала, и парная связь заискрилась, открывая проход двум сердцам, бьющимся в унисон. По драконьим обычаям мы только что обручились. Левое запястье слегка зачесалось. Проявился помолвочный браслет в форме дракона, кусающего свой хвост. Жаль. У Ани сейчас не рассмотришь дракончика. На ее левом запястье красовался массивный браслет, который она не снимала. Ничего. Вечером наедине решим этот вопрос. Как раз и на свидание уговорю. Да, прогулка вышла не такой радостной, как планировалось. Алекс-то хорош. Как на разговор вывел мою девочку, не подкопаешься. Теперь понятно, из-за чего эта троица недолюбливает драконов. Осталось переговорить с отцом. Как же хотелось обнять Ани, подхватить на руки и успокоить. В ее глазах стояли слезы, которым она не позволила пролиться. Сильная девушка. А девушки должны радоваться жизни, заряжая своего мужчину энергией. С тяжелым сердцем, отпустив девушек на прогулку, отправился к Ланиэлю. Парни поспешили за мной. Эльф отыскался в своем излюбленном кабинете. На журнальном столике красовались легкие закуски, конфеты, фрукты и бутылка эксклюзивного вина эльфийского производства. Да это же Элью! Любовный напиток, который жених преподносит невесте. «А ты не слишком ли спешишь, Ланиэль?» Берт, схватив бутылку, пронзил магистра гневным взглядом. «В самый раз», — невозмутимо ответил эльф. «Поставь на место. Тебя замуж я точно не позову». «Очень смешно». «Ланиэль, обижать Бри не позволим», — вкрадчивый голос Алекса пробрал даже меня. Припаси свои шашни для кого-нибудь другого. Так, молодежь. Кто бы говорил, ненамного-то он и старше нас. Ладно, Артур, у него имеется веский аргумент. А Бригитта кому-то из вас парой является? Нет. С чего ты взял? Не сдержался Тин. Ты так уверен? А это уже Крис. Уверен. Лицо эльфа приобрело одухотворенно возвышенное выражение, которое быстро сменилось недовольством. Я так понимаю, Бри не придет. Правильно понимаешь. Я усмехнулся. Театрально вздохнув и отобрав бутылку у Берта, Ланиэль отправился к мини-бару. Драгоценная бутылка Илью была припрятана, а нам преподнесли обычное вино. Никому из вас Бригитта Вейс не является парой. А вот со мной пока еще не ясно. Что? Парой? Тебе? За что ей это наказание? Это уже Тин, наш поборник справедливости. Эй, я все слышу. Нет, чтобы порадоваться за друга. Тут же возмутился целитель. Мы за тебя рады. Алекс отобрал бутылку у эльфа и разлил вино по бокалам. Но если ты хоть раз изменишь Бри, она тебя убьет, а потом ее убьют твои родственники. За Бри твоих родственников покарает Анна, а Артур поддержит жену. Я помогу брату, в итоге международный скандал. Ты этого хочешь? Да будет вам известно, ваше наследное императорское величество, нравоучительным тоном произнес Ланиэль. Парность на то и парность, что супруги смотрят только друг на друга, и у всех раз она действует одинаково. Или вы, парни-святоши, с девочками не водитесь, пока не отыщете свою избранницу? Ланиэль, ты уверен? Шутки шутками, а вопрос серьезный, хотя эльф ни разу не позволил себе морочить девушкам головы. Это они постоянно пытались охмурить его, несмотря ни на что. Вот сегодня хотел выяснить, а вы помешали. В окно впорхнул вестник и завис надо мной, антрацитового цвета с гербовой печатью. Отец. У императора вестник алого цвета. Развернув послание, вчитался в строчки. Отец вернулся, Алекс. «Присмотрим, накормим, спать уложим», — пошутил брат. Без фанатизма и последнего пункта. «Как скажешь, командир». Расправить крылья и подняться в небо любому дракону в радость. Но смутное предчувствие не давало насладиться полетом сполна. Что случилось в прошлом? Что связывает отца и Эльзу Бранург? Из-за чего они потребовали клятвы от друзей и даже будущего императора? Полет до дома родителей казался бесконечным, хотя летел я от силы минут 10. Слуги встретили меня с радостью. Отец нашелся в своем кабинете. В глаза сразу бросился стол, заставленный тарелками с закусками, и бутылка алого виски. Это же из запасов самого императора. И достается только для решения самых сложных вопросов с послами. Напиток особенный. Пьющий хмелеет, но мозги работают лучше прежнего. «Здравствуй, сын. Садись и выпей». Вот так сразу. Я усмехнулся. Хотя мне было не до шуток. Зная отца, ведь и слова не скажет, пока я не выполню указания. Сам такой, в него характером пошел. Подхватив бокал, сделал глоток. Терпкая жидкость обволокла горло и пламенем ворвалась в желудок. «Ты закусывай». Мне заботливо пододвинули тарелку с мясом. «Первая новость. Твоя матушка поехала знакомиться с невестой». Я тут же подавился. Отец заботливо похлопал меня по спине. «Не волнуйся. Мариса дала мне клятву, что ничего твое сокровище от нее не узнает. К тому же с ней полетела Анна Бет и Мерида». От такой новости я снова хлебнул из бокала, совершенно не замечая в этот раз вкус напитка. «Ладно, Гроут. Но императрица-то зачем с ними увязалась?» «Спокойно. Ты, главное, закусывай, а то вырубит раньше, чем узнаешь все новости». Последовал совету отца. Я отсюда не уйду, пока всю подноготную из него не вытрясу. Дверь резко распахнулась, и на пороге возник император, за спиной которого маячил брат, бросающий на меня извиняющиеся взгляды. «Вот вы где. Мы вовремя. Алекс, заходи». «Артур, ты чего так побледнел? Вот она, неопытность». Дядя сочувственно покачал головой. После открыл портал и слевитировал из нашей парадной залы два стула, которые установил рядом со столом. Усадив Алекса возле меня, сам сел поближе к отцу. В груди у меня разливалась тревога. Лед притих, навострив уши и желая как можно скорее вернуться к паре. «Небось, тревога съедает твою душу? Ничего-ничего, после свадьбы связь полностью окрепнет, и ты будешь ощущать свою пару непрерывно на любом расстоянии. Пей». Брату вручили бокал, Алекс, бросив на меня вопросительный взгляд, сделал маленький глоток. «Прекрасно, теперь вы готовы слушать. За вашими девочками присмотрят наши девочки». Александр подмигнул нам. «Остальное уполномочен рассказывать только Джеймс, как хранитель клятвы». Отец и рассказал. В процессе повествования мы с братом выпили не один бокал виски. Я наивно полагал вылазки моей команды во время учебы слишком провокационными и смелыми. Как же я ошибался. Эльза Бранург стремительным ураганом ворвалась в студенческую жизнь Академии. Заводила и душа компании, красавица и лучшая ученица. Неудивительно, что столь неординарная личность привлекла к себе всеобщее внимание. Не то что первогодки. Пятикурсники пытались завоевать ее сердце. Но все тщетно. Крепость Эльзы Бранург была неприступна. Вместе с ней на отделение драгунов поступил ее брат-близнец Нейт. Мы с Алексом удивленно переглянулись. Он же рунолог. В то время еще существовал данный факультет в КАМ. Что он забыл на другом отделении? Нейт был полной противоположностью сестры, тихим, спокойным, уравновешенным. Но нашлись и общие черты — смелость, отвага, верность. Друг за друга брат с сестрой стояли горой, всегда готовые прийти на выручку своим друзьям. Мы с Александром учились на третьем курсе, когда Бранурги первый раз переступили порог Академии. В конце выпускного курса я почувствовал в Эльзе свою пару. «Что?» Я ошеломленно смотрел на отца. «А как же мама?» «Слушай. Девушка благосклонно отнеслась к моим ухаживаниям. Ее родители так вообще настаивали на немедленной свадьбе. Все же стать императрицей может не каждая». «Что?» Теперь Алекс не выдержал подобных откровений. «Так, погодите, императором становится сильнейший, это что же получается? Дядя, ты потерял силу? Отец, ты почему никогда не рассказывал о подобном?» «Вот, рассказываем». Совершенно спокойно ответил Александр. «И если ты сейчас так остро реагируешь, то раньше вообще не понял бы всю суть, а тут столько намешано». «Артур, быть тебе императором», — съехидничал брат. «Не дождешься. Наш извечный спор, кто сядет на трон. Сейчас я самый сильный дракон в империи, но носить корону мне совершенно не хочется. Вот Алекс и подтрунивает надо мной. Но еще все может перемениться. Я вошел в полную силу только в этом году после второго совершеннолетия. Алексу это только предстоит. С начала нового учебного года я вернулся в стены, ставшие родными за 5 лет, чтобы мог быть поближе к любимой. Я устроился преподавателем боевых искусств на полставки. Это позволило совмещать преподавание и работу во дворце. Эльза не отвечала мне ни да, ни нет, словно чего-то ждала. Вот тогда и появился Роберт Вейс, сразивший неприступную красавицу на повал. От их совместных проектов и споров летели искры во все стороны, и вся Академия стояла на ушах. Естественно, во мне взревел дракон, жаждущий оградить свою единственную от посягательств другого мужчины. Мы даже успели подраться, когда нас разняла Эльза и ее лучшая подруга Мариса. Отец внимательно следил за моей реакцией, а я уже ничего не понимал. Если он признал парой Эльзу, то почему женат на матушке? Я точно знаю, что родители всегда являлись парой. Их взаимоотношения, как они смотрят, с какой теплотой относятся друг к другу, всегда приводили меня в трепет. Такое не подделаешь. Эльза заявила, что моей парой является Мариса, И только ради нее она не отказывала мне в свиданиях. Она готова была привести доказательства. Я тогда рассмеялся. Драконы никогда не ошибаются с выбором пары. Эльза предложила пари. Я с Марисой должен был улететь в безлюдное место и провести с ней наедине сутки. Если после этого я и дальше буду настаивать на свадьбе, то она незамедлительно выйдет за меня замуж. «Ого! Самоуверенная дамочка!» — воскликнул брат. «Я же переваривал услышанное, и, похоже, все самое интересное еще впереди». «Я тоже так решил». Согласился на ее условия и подстраховался, позвав Алессандро, чтобы тот присмотрел за настырным Робертом. В академию мы с Марисой уже вернулись с помолвочными браслетами. Больше месяца я уговаривал Эльзу рассказать, как ей удалось распознать подмену. В конце концов, она сдалась. К тому моменту Роберт вернулся в Вейлинг, он звал любимую с собой, но она хотела разобраться в происходящем до конца и не могла бросить брата. Эльза поделилась со мной своими знаниями. Совместными усилиями мы докопались до истины. Взлом тайного хранилища в дворцовой библиотеке — меньше из зол, что нам пришлось совершить. Я мысленно присвистнул. Доступ к редким книгам и свиткам можно получить только у императора. Там такая охрана, не подкопаешься. Чета Бранургов была известными алхимиками. За их услугами выстраивались очереди желающих. Если дочь со специализацией драгуна они приняли с распростертыми объятиями, то сыну заниматься рунологией категорически запретили, чтобы не позорил их род. Рунология не пользовалась популярностью. Бранурги работали над усовершенствованием зелья, которое способствовало ускоренному увеличению основного потока магии вне зависимости от его направленности. Эксперименты они ставили на собственных детях. Добавляли зелье в сладости и отправляли их в академию. Эльза и Мариса жили в одной комнате, всю еду делили на двоих. По мнению Эльзы, именно это привело к странному эффекту со сбоем в парности. На Нейта зелье подействовало хуже. С увеличением магии ухудшалось его здоровье. Чета Бранургов пришла в дикую ярость, когда узнала о несостоявшейся помолвке их дочери и будущего императора. Но когда им стало известно, кто именно похитил сердце Эльзы, они готовы были выдать ее замуж насильно за любого перспективного аристократа. Вот тогда Эльза и Нейт попросили меня о помощи. Ведь они оба еще не достигли совершеннолетия. Не буду вам объяснять все подробности, это ни к чему. Снабдив их деньгами, я с помощью друзей выполнил их просьбу. Они затерялись в другой стране на полгода до своего совершеннолетия. Даже Роберт не знал, где они, ведь бранурги в первую очередь искали своих детей у него. В день, когда мир узнал о существовании клотов, я потерял часть своей силы. То есть ты был там? Отец никогда об этом не рассказывал. Да, маги, спровоцировавшие открытие портала из другого мира, оказались сознательными личностями и незамедлительно доложили о случившемся. В Элисее полыхнул пожар такой силы, что его было видно с воздуха в нашей столице. Тогда я рискнул применить портал-артефакт. Переход прошел без последствий, но то, что я увидел, повергло меня в шок. Я подключился к цепочке магов, удерживающих огонь, который не просто сжирал магические силы, а выгрызал поток магии без возможности восстановить его. Когда удалось потушить огонь, я обходил местность, разыскивая, кого еще можно спасти. Как вам известно, если главный магический поток иссяк, то маг живет максимум полдня. Учитывая наличие других повреждений, особенно ожогов, пострадавшие отходили в мир иной быстрее, чем им успевали оказать помощь. Эльзу и Роберта я нашел уже мертвыми. Отец повертел в руках пустой бокал и отставил его в сторону. Валисея лежала в руинах. Вейлинг оказался под угрозой нападения соседних государств. Учитывая нашу причастность к случившейся трагедии, действующий император, ваш дед, принял решение взять пострадавшую по нашей вине страну под свое крыло на 5 лет. Через 3 месяца после страшного дня меня отыскал Нейт. Его магический поток выгорел почти дотла, остались жалкие крохи, но он нашел в себе силы не сломаться и жить дальше. Нейт передал мне кое-какую информацию. Важную, неприятную и неподтвержденную. Он выполнил свой долг, хотя уже и не являлся подданным нашей страны. Что именно он сказал? Я подался вперед, не желая пропустить и слова. Нейт встретился с родителями. Они повели себя агрессивно и требовали выдать им Эльзу. Узнав о ее смерти, они сказали странную фразу. Мол, хоть они и не их дети, у Эльзы еще был шанс понять их великую задумку и стать императрицей. А у Нейта такого шанса не было никогда. Если бы драконы не очень испутали координаты, великая сила принадлежала бы Ассалее и им. Он подозревал в открытии межмирового портала своих родителей? Я с трудом выдохнул. Интересно, Анна об этом знает? О подозрениях, думаю, да. Я принял переданную информацию к сведению и провел расследование. Чета Бранургов не просто работала в связке с учеными, открывшими портал. Они были мозгом коллективной группы. Их поймали? Алекс задал хороший вопрос. Нет, они исчезли. Агенты видели, как они зашли в лабораторию, оттуда уже не вышли. Открыли портал? Мы пришли к такому же выводу. Напасть на их след не удалось, зато мы выяснили другую информацию. Отец открыл верхний ящик стола и, вытащив папку, протянул ее мне. С выцветшего портрета на меня смотрела девушка, как две капли воды, похожая на Анну, и улыбчивый парень с ямочками на щеках. Глаза влюбленных светились счастьем. Рука мужчины покоилась на заметно округлившемся животе девушки. Знакомьтесь, это настоящая чета Бранургов, которые являются родителями Эльзы и Нейта. Самозванцы работали в их лаборатории. Они решили прибрать к рукам труды молодых алхимиков. Убили настоящих Бранургов и, прихватив полугодовалых детей, отправились в Империю Драконов. Здесь они запатентовали их разработки и продолжили жить под чужим именем. Вот это поворот. Алекс с не меньшим интересом, чем я, рассматривал снимок. Нейту, ты сообщил эту информацию? Нет, не видел в этом смысла. Убийцы сгинули, а Нейт долгое время восстанавливался после полученных травм. Такие известия еще больше подкосили бы его здоровье. А об Анне никто не знал. В этот момент грудь сдавила с такой силой, что я не мог сделать вдох. Напротив меня император схватился за сердце, а отец рухнул на стул, как подкошенный. «Что с вами?» Алекс подскочил со своего места. «Что случилось?» «Девочки...» Прохрипел отец и потерял сознание. «Звездочка», пытаясь вздохнуть, с трудом поднялся на ноги. «Алекс, позови слуг для Джеймса и догоняй нас!» Император повторил мой маневр. Алессандр подхватил меня под руку, и мы, слегка пошатываясь, вышли на балкон. Лед рванул на свободу. Сразу стало легче дышать, а вечерний воздух помог собраться с мыслями. Я не чувствовал нашей с Анной связи. От страха за свое сокровище мороз пробежал по коже, проникая к самому сердцу и сковывая его льдом. До Академии мы долетели в рекордные 4 минуты. Император уверенно завернул к парковой зоне, к которой бежал эльф. Следом за ним неслись мои парни. Возле выжженной земли мы заметили Магду, оказывающую помощь Мериде и Аннабет. Женщины выглядели потрепанными, но главное, они живые. Алессандр первым делом бросился к жене, обнял. Что случилось? Где Анна и Бри? В душе поселился страх. Связь так и не восстановилась. Мы возвращались с прогулки. Магда с трудом ворочала языком, растратив последнюю энергию на лечение боевых подруг. Подоспел Ланиэль. Где Бри? Он встревоженно озирался, ища глазами юную целительницу, не забывая при этом оказывать помощь Магде. Неожиданно открылся портал. Гроут решила сама продолжить рассказ. Из него выпало тело убитого малыша Клота. Следом открылся второй портал, переместивший взрослого Клота, который, заметив детеныша, пришел в бешенство. Мы еле успели выставить щит и накрыть куполом выжженную землю. Переведя дух, Анна Бет продолжила. Анна принялась чертить сдерживающие руны. Рядом с ней открылся блуждающий портал, в котором я заметила... Женщина запнулась, но все же закончила фразу. «Родителей Эльзы». Мариса и Бри стояли ближе всего, к Анне успели схватиться за нее. В портал засосало всех троих. В тот же момент тело убитого малыша Клота растаяло, это была иллюзия. Взрослый Клот ушел порталом. С трудом сглотнув, заставил себя остаться на месте. Злость затмевала разум, мешая рационально думать. Главное, Анна жива. Бри и матушка тоже, значит, мы их спасем. И никаких «если». Понадобится, и в другой мир проход найду.